Кто я? С одной стороны, грех, бездна греховная, весь противление Богу, Всетворцу и Вседетелю, достойный всякого осуждения и муки. С другой — совершенная скудость всякою добродетелью и немощь для всякой добродетели. Так я глубоко пал, растлел, изнемог. Не могу я без Спасителя моего творить ничего по слову Его и опытам моим бесчисленным. Он сотворил мне душу и тело, Он возрастил, Он образовал мои способности, Он и творит во мне все благое, если я делаю что благое, а мое — только злое. Но Творче мой и Избавителю мой, Ты сотворил меня, я Твое создание, Твой раб. Ты управляй мною, Ты твори через меня волю Твою, дашь мне благодать волю мою совершенно покорить Твоей воле, ибо этого без Твоей благодати не могу сделать. Ты пастырь мой, паси меня. Ты Спаситель мой, спаси меня. Ты свет мой, просвети меня. Ты сила моя, укрепи меня.